Глава 26. Система двух солнц. Космос подобен добрейшему и разумнейшему животному. Ни один атом Вселенной не избегнет ощущений высшей разумной жизни. Циолковский Константин Эдуардович. Капсула открылась. Я не спеша выбрался из нее и оделся. Затем подошел к графу и спросил. «Ну и кто это все придумал? Я вам не бык-осеменитель, чтобы раздавать свои гены направо и налево». «Но это стандартная процедура для сохранения возможности продолжения существования рода», — сказал юрист. «Вот и сохраняйте только вместе со мной. А теперь мне хотелось бы вернуться в свой отель, и можете прислать туда всех необходимых учителей и помощников». «И еще. Завтра прилетает корабль с детьми, пострадавшими в нападении на мое графство. Прошу их разместить, как подобает, не хуже, чем аристократов», — сказал и нравился к выходу. Один из слуг пошел впереди, провожая меня к флайеру. Уже через полчаса я был у себя в номере и думал, чем мне заняться в ближайшее время. Официально я теперь наследник рода, у меня прибавилось обязательств, добавилось имущество, которое нужно посмотреть и решить вопрос с поступлением в академию. Но ввязываться в бюрократические и управленческие дебри, откровенно говоря, не хотелось, поэтому я связался с Кристиан и пригласил ее отдохнуть на пляже. Она сказала, что приедет через полчаса и чтобы я ее дождался. В это время со мной связался новый начальник охраны и сообщил, что он прилетает через полчаса с тремя звездами телохранителей. Теперь они будут постоянно прикрывать меня по очереди. Также он просил заранее сообщать о планируемых поездках и выходах в высший свет, чтобы со мной всегда были представители рода, которые будут драться за меня на дуэли и охранять на мероприятиях, куда простых смертных не пускают. Я хотел отказаться, но вспомнил про утренний разговор с главой рода и упоминание о многочисленных дуэлях, приведших к вырождению рода, поэтому не стал отказываться. Когда пришла Кристиан, то, переодевшись для отдыха, мы пошли на пляж для аристократов, где выбрал уединенное место с шезлонгами и баром, предались важному процессу ничего не делания. Пока мы лежали, Кристиан отчиталась о завершении процедуры передачи казино в мою собственность. Как оказалось, мне теперь принадлежит не только казино, но и ряд современных магазинов, небольшой яхт-клуб, несколько гостиниц, включая расположенные на орбитальной станции, и еще много мелкого имущества. И тут я вспомнил о своем обещании и сказал ей. «Теперь все это принадлежит тебе лично. Я, как и обещал, дарю эту собственность тебе. А сейчас отправил своему новоуправляющему задание оформить все это на тебя». На радостях она вскочила со своего шезлонга и, обняв меня, поцеловала. Пока мы целовались, почувствовал чей-то взгляд полный ненависти и понял, что к нам приближается группа молодых людей. Встав с шезлонга, повернулся в сторону приближающейся троицы и встал таким образом, чтобы Кристиан оказалась у меня за спиной. Когда они подошли ближе, то самый здоровый из них сказал, обращаясь к своим спутникам. «Вот тот ублюдок, который убил моего отца, сейчас выйдите, как я выпущу ему кишки и заставлю захлебнуться собственным дерьмом». Сказав это, он выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил в меня. Я вначале хотел просто увернуться, но вспомнил, что у меня за спиной стоит Кристиан, и отдал мысленный приказ диску на защиту нас обоих. Я думал, диск просто отклонит или поглотит выстрел, защитив нас от него. Но он, как и в первый раз, перенес нас на долю секунды в иное время, а когда мы появились, то быстрым росчерком в воздухе отсек Гамиле руку, державшую пистолет, и также исчез из поля видимости. Все произошло настолько быстро, что никто даже ничего толком не смог понять. Пока все пялились на отрезанную руку, я через сеть связался с новым начальником охраны Геймсом и быстро обрисовал ситуацию. Он ответил, что в курсе происходящего, и через 30 секунд рядом приземлится флайер с охраной. И действительно, только нападавшему пытались оказать первую помощь его товарищи, рядом с нами приземлился флайер. Из него выскочили 5 вооруженных охранников и быстро скрутили всех нападавших. Еще через минуту рядом приземлился полицейский флайер, и одновременно с ним флайер имперской СБ. Впрочем, полицейские, увидев СБ, не стали спешить к нам и остались стоять в стороне. Ко мне подошел знакомый мне по утренней встрече лейтенант Ронов и сказал. «Что-то мы стали часто встречаться, господин герцог. У вас опять какие-то трения с родом Раксовых?» «Никаких трений нет, лейтенант. Просто на меня напала банда подростков, и если дословно, то он сказал, сейчас вы увидите, как я выпущу ему кишки и заставлю захлебнуться собственным дерьмом». После чего выхватил пистолет и выстрелил меня и Кристиан, но, к счастью, промахнулся. И я вынужден был лишить его оружия, и, прошу заметить, я даже не пытался убить его, хотя такая возможность по закону мне положена. Поэтому прошу вас оградить меня от этого преступника и применить к нему всю строгость закона по отношению к тем, кто пытался убить единственного наследника аристократического рода из первой десятки, сказал я лейтенанту. Но ведь это смертная казнь или пожизненная каторга. Тогда почему вы не убили его на месте? — спросил он меня. — А потому, лейтенант, что это ваша обязанность обеспечить безопасность высших аристократов и ограждать их от нападок всякого отребья. И вы ведь могли знать, что отпуск убитого мной барона может попытаться свести со мной счеты, но даже не удосужились последить за ним. Поэтому я буду вынужден обратиться к вашему начальству для проведения служебного расследования в отношении вас. С чем это все связано? Преступная халатность или злой умысел с вашей стороны? Вот пусть вышестоящие офицеры и займутся этим, — сказал я ему, и, взяв крестьян под руку, отправился к флайеру охраны. Так как отдых был испорчен, мы полетели обратно в гостиницу, там я представил крестьян нового начальника охраны. И сообщил, что собираюсь в ближайшее время посетить и осмотреть свои новые владения в системе двойной звезды. Для чего дал задание Геймсу напрячь нового управляющего и обеспечить безопасность поездки для нас с крестьян. На все сборы ушли сутки. За это время мне представили моего нового управляющего, которого звали Ким Сьонг. Он и занимался обеспечением всех сборов. В этот раз полет проходил в комфортабельных условиях. Большая яхта, подаренная мне главой рода, была похожа на небольшой гостиничный комплекс, в котором было почти все, включая небольшой бассейн. Моя охрана под руководством Геймса и несколько слуг летели с нами. Сам корабль также охранял средний эсминец. Вообще, в этот раз к безопасности подошли очень ответственно. Теперь меня всегда будут сопровождать два телохранителя вблизи и три телохранителя в удалении. При необходимости будут еще охранники. Теперь все маршруты моего передвижения прорабатывались заранее. В штат привлечены еще 5 сотрудников технической поддержки и связи. Все сотрудники набраны из специалистов, служащих роду не одно поколение. Глава моего рода очень серьезно подошел к обеспечению моей безопасности. Полет в систему занял 3 дня, которые я потратил на изучение доступных данных по этой системе, товарообороту, составу населения, производимой продукции и многому другому. А также прочитал сводку, собранную агентами службы безопасности рода, где высказывались предположения о возможных махинациях верхушки руководства системы и указывалась возможная связь с работорговцами. Мне в задачу глава рода поставил проинспектировать всю систему и по возможности найти причину утечки денег. А разбираться конкретно на месте будут уже позже представители самого рода. После устранения причины я могу заниматься своими делами, за системой присмотрят. Система, состоящая из 2 звезд, была очень необычной. Ее окружали около 20 планет, которые движутся по сложной траектории вокруг 2 светил. При этом сами звезды вращаются по своим орбитам и имеют общий барицентр. Несколькими поясами вокруг звезд вращались астероидные кольца с повышенным содержанием редких металлов. В системе было 7 обитаемых планет и 4 крупных космических станции. 5 планет были земного типа с океанами и схожей температурой. 1 представляла из себя полупустыню, где люди обитали в основном у полюсов, где и проходила основная жизнь. 2-я планета была замороженной полупустыней, вся жизнь на ней была сосредоточена вокруг многочисленных термальных источников. Еще имелись несколько крупных орбитальных заводов, производящих в том числе и компоненты для современных космических кораблей. Поэтому на 1 из орбитальных станций располагался региональный офис имперской СБ. Природа всех планет была уникальной, с большим разнообразием флоры и фауны. На 3 необитаемых планетах добывались редкие элементы, необходимые при производстве топливных сборок для реакторов. Население системы было почти 100 миллиардов человек и постоянно прирастало. Это был крупный индустриальный кластер даже в масштабах империи, хотя и располагался на окраине обжитого человечеством сектора. Еще по данным СБ рода, в последнее время поступления с планеты постепенно падали. Но по отчетам губернатора, это связано с выросшим населением и увеличившейся социальной нагрузкой. Эти данные требовали проверки. Наш прилет и изменение статуса системы стали неожиданностью для большинства, но не для всех. Обо всех изменениях мы сознательно уведомили только отделение имперской СБ. Но по действиям некоторых чиновников стало понятно, что оттуда произошла утечка, и это говорило о том, что часть чиновников имеет влияние на местную имперскую СБ, и, скорее всего, они друг друга прикрывают. Я дал указание взять этих чиновников на контроль и сделать аналитику по их служебной лестнице, тратам их и ближайших родственников, а также возможных пересечений в работе с сотрудниками СБ, либо их помощниками. Первая встреча с губернатором системы, его самыми губернаторами планет и станций прошла сразу по прилете на самую крупную станцию. В роскошном номере отеля в деловой его части я встретил пришедших ко мне чиновников, сидя за овальным столом в его главе, и начал принимать доклад о положении дел в системе, при этом с помощью нейросети анализируя поведение и знания чиновников. Две трети из присутствующих чиновников были неподготовлены и плохо знали о положении дел в их подотчетных областях. Как только я задавал уточняющие вопросы, они сбивались и не могли ответить конкретно, ссылаясь на неожиданность моего визита. Часть чиновников была подготовлена полностью и явно зачитывали все, подглядывая в нейросеть. Два чиновника смогли хоть и не сразу, но ответить на уточняющие вопросы и показали себя знающими руководителями, понимавшими, что у них происходит и, как говорят, держащие руку на пульсе. Приняв доклад, я коротко рассказал о себе и поставил в известность, что в ближайшее время посещу каждого из чиновников с инспекцией и отпустил их всех готовиться к тщательной инспекции. После этого попросил встретиться с начальником имперской СБ, но, сославшись на занятость, тот предложил встретиться с его замом, но я встречу перенес на неопределенный срок. Тогда было решено на сегодня устроить поездку по станции и немного отдохнуть, проведя небольшой шопинг с Кристиан. Для начала мы решили посетить самый известный на станции ресторан и там отобедать, но при подъезде к ресторану мы увидели скопление людей в старых латаных комбинезонах, которые принялись закидывать в ход различным мусором и что-то кричать. Я попросил остановить, не доезжая их, и в сопровождении двоих охранников вышел из машины, приказав Кристиан оставаться внутри.